Глава пятая. Так нечестно. Переодевшись в серые тренировочные костюмы, широкие брюки и майки, мы дружно направились в большой ангар, где нас уже поджидал магистр Майрин. Он стоял по-военному, широко расставив ноги и заложив руки за спину, пристально оглядывая каждого из нас. И, судя по недовольному выражению лица, зрелище ему не слишком-то нравилось. «Построение по группам от самых сильных к самым слабым», — скомандовал он. Анх встал первым, за ним Даргнаут, дальше я, потом Адам, Сантьяго, Лиенна. Строй вышел не очень стройным, так что магистру пришлось создавать магическую линию, по которой все и выровнялись. «Итак, студенты, сейчас вы начинаете оттачивать заклинание брони». Скорее всего, с первого раза оно мало у кого получится качественно. Но все-таки постарайтесь меня порадовать, начал Майрин, неспешно вышагивая вдоль шеренги. Час на то, чтобы вообще научиться и создавать хоть какую-то броню. Дальше, после свистка, он оглушительно свистнул для примера, разбиваетесь на пары. Один кастует броню, другой бьет. Если первый почувствовал удар, значит, он что-то сделал не так. Бить нужно в разные части тела, чтобы проверить покрытие и однородность брони. Так и быть, удары в пах на первом занятии запрещены. «Магистр, а магии бить можно?» «Только физическое воздействие», — отозвался Майрин, отходя в сторону. «Разошлись по залу и начали». «Я сосредоточилась сначала на магии, потом на теле как объекте воздействия». Дальше перед глазами визуализировался знак-схема. Легкое свечение окутало меня с головы до ног, и я с восторгом поняла, что получилось. С первого раза! Надо же! Мои руки, которые я изумленно разглядывала, покрывала тончайшая пленка. Я попробовала потрогать одежду, но тактильные ощущения отсутствовали. Попыталась ущипнуть себя и не смогла. От восторга я улыбнулась и огляделась по сторонам, отметив, что почти никто не сумел призвать полную броню. У кого-то легкое свечение было только на руках или ногах. У кого-то вообще покрывало тело кусками-заплатками. Полностью светились только я, Анх и Алекс. Посмотрев в конец зала, где стояли самые слабые группы, наткнулась взглядом на магистра. Он, прищурившись, разглядывал меня недоверчиво и несколько удивленно, но коротко кивнул в знак одобрения. «Продолжайте попытки те, у кого не получилось», — приказал он. «У кого получилось, попытайтесь уплотнять и усиливать броню как полностью, так и локально, на отдельных частях тела, особенно на жизненно важных органах». Через час около половины студентов могли похвастаться полной броней. Не у всех она была стабильной, но и это уже неплохой результат. Все разбились на пары. Я, конечно, встала в пару с Лиенной, у которой броня то и дело слетала. «На руки накладываю без проблем, а больше мне и не надо», — заявила подруга, не особенно напрягаясь. «А если зелье взорвется?» «Пф, у меня-то», — самодовольно усмехнулась Лия и ударила. Я рефлекторно попыталась уклониться, но не успела. Правда, удара в плечо не почувствовала. Лия осмотрела свою руку. «А удобно!» — одобрительно кивнула она. «Бить тоже не больно». «Ох, сейчас я за все годы оторвусь! Сколько я тебя из душа жду, а? А кто меня вечно будет по утрам, стаскивая одеяло? Из-за кого мы не попали на прошлогодний праздник урожая? О, ты же мне как-то на блузку невыводимое пятно посадила, помнишь?» Каждый вопрос сопровождался ударом, от которого у меня от смеха не получалось уворачиваться. Мне тоже имелось что припомнить, но у Лиенны уж больно хорошо получалось, так что она от души меня избила и погоняла по залу. В итоге мы весело провели время. Под конец выдохшаяся Лия заявила, что в целом в занятиях боевкой что-то есть, и иногда проводить их даже полезно. Все пары сбрасывали броню и прекращали тренировку. Все, кроме одной. Хейвор и Даргнаут продолжали бой, явно вышедший за рамки тренировочного. Когда Анг говорил, что увлекается боевыми искусствами, он явно не преувеличивал. Вот кто дрался отлично. И Алекс ему не уступал, не сомневаясь, что он хорош в своем любимом макстрайке. Они держались примерно на равных, но Анг постепенно брал верх. На его лице, как и всегда, не проявлялось ни единой эмоции. И двигался он четко, ни одного лишнего жеста. Тогда как Алекс дышал все тяжелее и, кажется, становился все злее. В какой-то момент Анху почти удалось уложить его на лопатки. Даргнаут в последнюю секунду вывернулся. По его руке в броне пробежала рябь, и он пробил защиту Хейвера, все-таки беря верх. Зал одобрительно загудел. Я закрутила головой, ища магистра. «Почему он молчит?» «Весьма неплохо», — кивнул он вместо замечания. «Победа за Даргнаутом!» И тот расплылся в высокомерной улыбке, от которой у меня невольно сжались кулаки. «Так нечестно!» — выкрикнула я, не сдержавшись. «Он использовал что-то кроме брони!» Все обернулись на меня, а подруга и вовсе громко хлопнула себя ладонью по лицу. Но я не собиралась идти на попятную. «Магистр, вы же видели!» «Видел, что один победил, а другой проиграл», — отрезал Майрин. «Но...» «В настоящем бою никто не задумывается о методах Аберхао», — начал выходить из себя преподаватель. «И благородство ведет к гибели, запомните. К тому же он не использовал атакующие заклинания, только собственное физическое усиление». «Но у нас же тренировки», — все-таки высказалась я. «Да, и раз вы так радеете за правду, то со следующего занятия стоите в паре с Хейвором до тех пор, пока не сумеете его победить. Любыми методами. А сейчас занятие окончено». Вообще-то меня подобная перспектива не пугала. А вот Анг тяжело вздохнул и закатил глаза. Это едва ли не первое проявление эмоций, которое я у него увидела. Студенты, хихикая и обсуждая произошедшее, покидали тренировочный зал. «Ты неисправима», — прокомментировала Лия. «Из-за тебя мне придется искать кого-то на спарринге. Причем надолго, если тот темнокожий тебе не поддастся». «Его зовут Анг», — напомнила ей. «Ох, Джейн!» Подруга покачала головой и направилась вслед за остальными в раздевалку. В проходе образовалась толкучка, так что мы замедлились в ожидании своей очереди. И у самых дверей я краем глаза заметила, как ко мне приблизился Хейвор. Подойдя вплотную, парень наклонился. Колокольчики в его прическе зазвенели над моей макушкой. «Я не нуждаюсь в защите», — тихо, но четко произнес он. На этой фразе мы как раз миновали дверной проем, и Анг ловко обогнул нас и свернул в мужскую раздевалку. Ну, хотя бы по руке не ударил. Я невольно обернулась ему вслед, успев увидеть, как он завернул за угол, тряхнув головой. Колокольчики, которых я не могла слышать с такого расстояния, отчетливо звякнули в ушах. Расстроенная, я зашла в душевые, а из них в раздевалку. По дороге на ужин Лия то и дело косилась на меня, но больше никак не комментировала. Все-таки мы были лучшими подругами, и она отлично знала, когда нужно промолчать. У меня же настроение было хуже некуда. Во-первых, теперь я точно знала, что Александр Даргнаут ничуть не изменился. Как использовал подленькие приемы, так и продолжает. Во-вторых, Анг тоже не выглядел довольным моим вмешательством, и, к сожалению, я его понимала. Вряд ли парню будет приятно, что за него вступилась девчонка. В конце концов, ничего страшного ведь не произошло. Алекс не навредил Ангу, даже больно вряд ли сделал. Броня бы не позволила. Но я не могла смолчать и остаться в стороне. Не могла, и все тут. За ужином студенты только и обсуждали прошедшее занятие и бой Хейвора с Даргнаутом. И, как ни странно, поддерживали исключительно последнего, отмечая, как он классно дрался. А уж завершающий удар... Алекс благосклонно принимал восторги. Даже Сантьяго, так и не простивший ему любимых драконов, одобрительно похлопал одногруппника по плечу. «Конечно, без дополнительной магии ты бы с ним никогда не справился», едко заметила я, опять не сдержавшись. Все тут же повернулись в мою сторону, а глаза Алекса превратились в щелочки. «Ты так активно его защищаешь?» «Запала на нашего дикаря?» — усмехнулся он. «А если и так, тебе-то что?» Лия уже не просто пинала меня под столом, а обнимала за плечи, пытаясь успокоить. «Вы будете классно смотреться вместе, как кофе со сливками», — пошутил Даргнаут. «Хотя с его стороны я что-то заинтересованности не заметил. Он с тобой даже сидя за одним столом не общался». «А ты, смотрю, внимательно за нами наблюдал. Может, тоже запал, а? На меня или на него?» Алекс рывком поднялся, с грохотом опрокидывая стул. Я тоже с вызовом встала, игнорируя мысль, что совершенно ему не соперница. Парни тут же подскочили к нему. Лия оказалась рядом со мной. Мири и Нор тоже были на ногах. «Я не собираюсь драться с девчонкой», — сквозь зубы проговорил Даргнаут, сбрасывая руку Адама. «Боишься проиграть? Ты же смелый, только когда двое других держат жертву за руки, а у тебя в руках оружие». «Что за бред ты несешь?» Алекс от души саданул ладонью по столу, и посуда жалобно звякнула. «А лучше сразу спрятаться за мамочкину юбку и перевести стрелки на кого-то другого, да?» И тут его лицо удивленно вытянулось, а в его глазах мелькнуло понимание. «Всего на секунду, но я уверена. Все-таки не зря собираюсь именно на магию разума. И Алекс все отлично помнил». «Видимо, ты с головой не дружишь, Аберхау», — процедил он. «На первый раз я тебя прощаю, но впредь советую не нарываться. Я не дерусь с девчонками, но раз уж ты такая боевая...» «С удовольствием с тобой сражусь». «Ты еще дикаря не победила», — напомнил он. «Что тут у вас?» — подошел Ролан. «Я и забыла про нашего куратора, а он, оказывается, за нами все-таки приглядывает». «Притирка!» — зло хмыкнул Алекс. Развернулся и ушел, оставив на столе поднос. Ролан вопросительно посмотрел на меня, но объяснять ему ничего не хотелось. Так что, в отличие от Даргнаута, я убрала за собой и пошла из столовой вон, оставляя переговаривающихся одногруппников. И уже на выходе заметила стоявшего неподалеку Анха. Он наверняка все видел и слышал, но непонятно, что подумал и какие выводы сделал. Тоже, наверное, решил, что я ненормальная. Да и плевать. Через полчаса в комнату вернулась Лия. «Джейн, что с тобой сегодня?» Подруга села рядом на кровать. «Какая муха тебя укусила?» «Никакая». Выдавать подробности нашей первой встречи с Алексом и Анхом я по-прежнему не планировала. Как бы глупо ни смотрелось мое поведение со стороны. Пусть Лия не из болтливых, но мало ли случайно проговорится, что Алекс бил Анха прутом. Не уверена, как это отразится на последнем. Он и без того сам себя записал в изгои. Не хватало еще открывать такие неприятные подробности его прошлого. «Ты всегда была за справедливость, но сегодня превзошла сама себя», — усмехнулась Лия, похлопав меня по руке. «День был трудный. Давай спать». «Ничего, завтра будет алхимия», — она мечтательно улыбнулась. На самом деле до сна было еще прилично. Хотя, учитывая, что вчера мы легли поздно, а проснулась я с рассветом, можно лечь и пораньше. Но спать все равно не хотелось. Я раз за разом прокручивала в голове происшедшее, сама не зная, правильно поступила или нет. Снова вспомнились тихие слова Анха, что он не нуждается в защите. Будто я не понимаю, что он, сильнейший студент потока, не нуждается в помощи. Вот только и он не сможет меня понять. Даже в последних классах пансиона, после изнуряющих тренировок и многочасовых медитаций, мне снился свист прута, и я резко просыпалась, опять ощущая бессильную злость прежде всего на саму себя. Сколько раз я думала о том, могла ли в тот вечер как-то помешать Алексу, перехватить удар, выпустить магию раньше, закричать, позвать на помощь или хотя бы доказать, что именно он был зачинщиком того отвратительного избиения. Наверное, в 7 лет не могла. Но неужели за 11 лет ничего не изменилось? Неужели, прежде всего, я не стала сильнее? Вон как изменился Анх. из дикого забитого мальчика стал взрослым и сильным парнем, мужчиной. Он не нуждается в моей защите. Но я нуждаюсь в том, чтобы стереть те кошмары. И чтобы не добавились новые. А значит, мне нужно стать еще сильнее. Может, и хорошо, что меня поставили с ним в пару. У него точно есть чему поучиться.